Фелл, Нью-Йорк. Февраль 2018 года. 3 месяца спустя. Карли. Та зима выдалась холодной. Снег пошел в начале декабря и с тех пор не прекращался. Дул холодный ветер, дороги занесло. Я едва добралась на Рождество домой в Иллинойс. Со своим братом Грэмом и его невестой я провела 3 дня. Затем прыгнула в машину и поехала обратно в Фелл. Грэм и Хейли не понимали, почему изо всех мест на свете мне хотелось жить именно в Фелле и не хотелось оттуда уезжать. Почему именно Фелл, город, в котором наша тетя совершила убийство и притворилась пропавшей без вести, стал для меня домом? Но именно так все и было. Еще месяц я прожила с Хизер, а потом переехала в квартиру Вив на другом конце города. Большинству людей показалось бы странным, что я заняла жилище своей тёте после того, как ее обвинили в преднамеренном убийстве. Но Хизер даже не удивилась. «А почему бы и нет?» — ответила она, когда я высказала свое желание. «Твой выбор вполне в духе этой странной истории». Вот я и переехала. Бросила колледж, выслушав еще одну гневную тираду от Грэма, и стала думать, чем действительно хочу заниматься. В первые месяцы зимы я жила спокойной жизнью. Читала книги, гуляла, проводила время с Хизер. Целые дни просиживала в центральной библиотеке Фелла. Размышляла. Вскрытие тела Каллума показало, что он умер от аневризмы головного мозга. Судя по всему, это была быстрая и безболезненная смерть. Я была рада, что он хотя бы не мучился. Потом были похороны, скромные и в узком кругу. Меня не пригласили, а сама я не пошла. Полиция официально опознала тело дедушки Каллума, Саймона Хесса, в начале декабря. Причиной смерти стали 2 ножевых ранения — в грудь и в шею. Судмедэксперт сказал, что, скорее всего, смертельной для Хесса стала именно рана на шее, хотя если бы он вовремя не обратился за помощью, рана в груди тоже сделала бы свое дело. Орудие убийства на теле не обнаружили, хотя было установлено, что это охотничий нож, очень острый, с лезвием длиной от 4 до 6 дюймов. Защита Вивиан Дилейни утверждала, что она убила Хесса в целях самообороны после того, как он сам признался ей в своих убийствах. Когда ДНК Хесса совпала с ДНК, найденной на телах Бетти Грэхэм, Кэти Колдуэлл и Трейси Уотерс, новость попала в заголовки национальных и окружных газет. На теле Виктории Ли следов ДНК Хесса не обнаружили, поскольку он убил ее в спешке и даже не стал насиловать. Семьи Бетти, Кэти и Трейси обрели покой. Семья Виктории — нет. После той ночи я больше не вернулась на работу в вечернюю зарю, как, впрочем, и другие сотрудники мотеля. Здание было повреждено сверху донизу. Владелец, Крис, еще какое-то время пытался сохранить мотель, но клиентов совсем не было, а позже на закрытии настоял окружной санитарный инспектор. Плесень и сырость представляли опасность для здоровья людей. Штукатурка на потолках и стенах начала крошиться, а отопление в холодное время года не работало. Трубы замерзли, электричество отключилось, а вывеска навсегда потухла. Поэтому Крис сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий человек, обремененный ненужным и неприбыльным бизнесом. Получил за него страховку, почти за бесценок выставил землю на продажу и добился признания мотеля непригодным к использованию. Сразу после Рождества вокруг зари неожиданно вырос сетчатый забор с табличкой «Частная собственность». Вывеска мотеля обвалилась, и ее увезли на специальном грузовике. В феврале, когда небо было мутно-серым, а землю сплошь покрывали грязь и слякоть, туда приехали бульдозеры и другая спецтехника. Я наблюдала за происходящим. Оставила машину на обочине 6-й магистрали и встала под сетчатым забором, руки в карманах, шапка надвинута на лоб. Пока я стояла, у меня замерзло лицо и потрескались губы. В этом зрелище не было чего-то драматичного или даже особо интересного. Кроме меня больше никто не захотел посмотреть, как по территории разъезжают грохочущие машины, которые сносят стены и долбят на парковке бетон. Не было ни пронзительной музыки, ни хора, ни занавеса. Только снег и полинялое темное небо, под которым день за днем трудились рабочие. Бетти Грэхэм там не было, как и Саймона Хесса, маленького мальчика или курильщика Генри. Все они были мертвы и исчезли. Пока я стояла у забора, в кармане у меня зазвонил телефон. Я вытащила его и сняла перчатку, чтобы ответить. «Алло?» «Дело Виктории снова расследуют», — сказал голос в трубке. «Опять собрали все доказательства, и теперь их пересматривают. В том числе повторно исследуют одежду на наличие следов ДНК убийцы». Я повернулась и зашагала обратно к машине. «Не говори мне, откуда ты это знаешь», — сказала я Альме Трент. «Не волнуйся, не скажу», — ответила она. «За 30 лет работы мне все же удалось завести пару друзей в полиции, даже несмотря на мой характер. Больше ничего сказать не могу». «Если они получат записи о его расписании, это им поможет. В блокноте ВИФ написано, что визит Хесса на улицу, где жила Виктория, состоялся в том же месяце, когда она умерла». «Знаю, я читала ее блокнот». «Но это было давно», — заметила я. Теперь блокнот был у меня. Я решила его сохранить. И к тому времени перечитала уже раз 100. «Ты рассказала Марне?» «Понятия не имею, о ком ты говоришь». «Ну да, конечно», — продолжала я, словно не слыша. «Сначала ты позвонила ей, и только потом мне». «Имя знакомое, но что-то я ее не припоминаю. Мне кажется, ты что-то перепутала». «Передавай ей привет». «Я бы так и сделала, если бы знала, о ком речь». Я вздохнула. «Знаешь, однажды тебе все-таки придется мне довериться». «Довериться больше, чем сейчас, я уже не смогу. Это мой предел», — сказала Альма. «Я всего лишь сотрудница полиции в отставке, которой интересно дело Вивиан Дилейни. Считай это хобби или ностальгией по началу 80-х. Ты сейчас где? Я слышу ветер». «На 6-й. Смотрю, как сносит вечернюю зарю». «Правда?» — спросила Альма своим обычным бесстрастным тоном. «И как ты себя чувствуешь? Хорошо или плохо?» «Ни то, ни другое», — ответила я, а потом добавила. «Всего понемножку. Можно тебя кое о чем спросить?» «Спросить всегда можно, Карли», — сказала она, что наверняка означало «задать вопрос» далеко не то же самое, что получить на него ответ. Сначала за убийство Виктории осудили ее парня. Но потом его дело вернулось в суд, и приговор отменили. Я проверила. Оказывается, все началось с того, что в 1987 году он нашел нового адвоката. Ты что-нибудь об этом знаешь? Ну, то есть, что-то же должно было измениться? Может, кто-то ему подсказал добиваться нового суда? С адвокатами я не знакома. Ага, ну, конечно. Только вот она точно знала, что в тюрьме сидел невиновный, а настоящий убийца лежал мертвым в багажнике машины. «А вот еще одна любопытная деталь», — продолжала я. «Сразу после убийства Трейси арестовали бездомного мужчину, который принес в полицию ее рюкзак. Все решили, что он и есть убийца. Но в итоге дело закрыли, не было прямых доказательств. Он вышел на свободу только потому, что у него был хороший адвокат». «Неужели?» «Да, довольно странно, правда? Бездомный вдруг знает хорошего адвоката. Наверное, кто-то мог бы ему помочь, если бы точно знал, что он невиновен». «Не знаю. Как я уже и сказала, адвокаты — это не ко мне». Я вздохнула. Альма мне нравилась, но дружить с ней было невозможно. Хизер подходила мне намного лучше. Я засняла на телефон, как сносили зарю. Думаю, Вив захочется это увидеть, когда я в следующий раз ее навещу. Я слышала, что ей предоставили право на медицинскую помощь, пока она ждет суда. У меня упало сердце. Несмотря ни на что, Вив была моей тетей. Она проходит химиотерапию, но врачи не уверены, поможет ли это. У Вив снова был рак. Теперь ей грозила либо смерть от него, либо тюрьма на всю оставшуюся жизнь. Возможно, и то, и другое. А может, не то, не то. В любом случае, сделать я больше ничего не могла. Хорошо мне было или плохо? Это зависело от времени суток и моего настроения. Злилась ли я на тетю за то, каким страданиям она подвергла мою мать? Скучала ли по семье? Или восхищалась чем-то, что однажды сделала Вив? Иногда я чувствовала это все вместе. Нужно было время, чтобы разобраться. Время, которого у Вив может и не быть. «Однажды она его уже победила», — напомнила мне Альма. «Сможет победить и снова». Она способна победить что угодно. «Боже мой!» — воскликнула я. «Звучит так, будто ты ее знаешь». «Не знаю, конечно. Но со стороны она кажется мне интересным человеком. Передай, что когда-нибудь мне бы хотелось с ней познакомиться». Я закатила глаза. «Ладно, неважно». «На 6-й магистрали холодно. Не хочешь зайти на чашечку кофе? Все равно в какое время. Я сова». «Я тоже», — ответила я. «Но сегодня не приду. У меня планы». «Правильно. Самое время». «В каком смысле?» «В смысле повеселись», — сказала Альма и повесила трубку. На Нике был черный свитер и джинсы. Парень был гладко выбрит, от него пахло мылом. Он уже давно переехал в квартиру на третьем этаже в доме без лифта. Небольшую и очень уютную холостяцкую берлогу. Вместе с одним своим школьным другом он теперь работал в ремонтной компании, возглавляя в ней две бригады. Возможно, с бизнесом ему везло отчасти из-за его печальной известности в городе. Но не только поэтому. Когда Ник что-то задумывал, у него все получалось. «Я хочу изучать криминологию», — сказала я ему однажды вечером, когда мы ужинали в тайском ресторане в центре города. «Я могу начать готовиться весной, летом сдать вступительные и начать учебу прямо с осеннего семестра». Ник отложил палочки для еды. В тусклом освещении ресторана его темные волосы и точёные скулы казались до безобразия красивыми. Я не могла решить, каким он мне нравился больше. С этой своей щетиной, которая была у него во время бессонницы, или без нее? «Ты уверена?» — спросил он. «Да». Я подхватила палочками кусочек лапши. «Думаю, у меня бы получилось. А ты как считаешь?» Он долго смотрел на меня. «Я думаю, что у тебя бы получилось великолепно». Его голос был убийственно серьезен. «Думаю, что мир криминологии к такому даже не готов. Ни капельки». Я опустила взгляд в тарелку, чувствуя, как у меня вспыхнули щеки. «Вы только что заработали еще одно свидание, мистер». «А их нужно зарабатывать? Это ведь вроде уже 10-е». «Нет, пока 9-е. Тот раз, когда мы случайно столкнулись в аптеке, не считается». «А, по-моему, считается». «Я тогда была вся потная», — запротестовала я. «У меня была простуда. Это не свидание». «Я отправил тебя домой, а сам купил все нужные лекарства и принес их тебе», — возразил он. «Вместе с едой и чаем. Это было самое настоящее свидание». Да, я совершенно точно была по-прежнему влюблена в постояльца вечерней зари из номера 210. «Но сегодняшнее будет лучше», — пообещала я. Так оно и вышло. Мы поужинали, а потом отправились в кино на полуночный показ Кэрри. В зале было 14 человек. Весь фильм мы с Ником держались за руки. Когда кино закончилось и мы вышли на улицу, там шел снег. Но едва ли мы заметили его по дороге в квартиру Ника. Нам было не до этого. Как однажды сказала моя тетя, ведь нужно же девушке потерять с кем-то девственность. Несколько часов спустя, лежа в постели, голова на плече Ника, я смотрела в темное окно, за которым медленно падал снег. Довольно долго еще я наблюдала за тем, как танцуют в воздухе белые хлопья, пока, наконец, не уснула.